Глава 13. Меня покачивает на волнах, солнце приятно греет кожу, ласкает ее своими лучиками, щекочет. Я не могу сдержать улыбку, потягиваюсь, удивляюсь, что подо мной твердая поверхность, ведь я чувствовала воду, ее ласковую нежность. Вода? Здесь не может быть воды. Воспоминания накатывают, собираются лавиной и обрушивают на меня факт за фактом. Отпуск, снег. Лучший курорт севера, мое нестабильное состояние и глупое желание доказать самой себе, что я не дура, что меня еще могут хотеть, желание оторваться, и двое мужчин. Я открываю глаза, по потолку плывут тени, отсветы облаков за окном, значит, на улице день. Поворачиваю голову и узнаю свою комнату. Замечаю даже чемодан, который почему-то лежит на полу, хотя я вроде бы оставляла его не там, на кровати. Ах, да! Я сейчас на кровати. Но как? Содрогаюсь от ужаса и резко подскакиваю, сажусь, проверяя свою шею. Так и есть. Шершавая кожа теперь по обе стороны шеи, но не болит, совсем словно это очень старый шрам. Сколько же я проспала, если случилось такое? Явно не пару минут. Но день еще в разгаре. Тогда сколько? Дверь открывается бесшумно, но я напряжена. Смотрю на нее, готовлюсь отбиваться и бежать, но все равно оказываюсь не готова к тому, что в спальню входит Марк. У него в руках небольшой поднос, на котором стоит маленькая вазочка с одной белой розой и тарелки с чем-то съедобным. Комната наполняется ароматами, и я непроизвольно облизываю губы и сглатываю. «Доброе утро». Он улыбается, но я вижу настороженность, словно Марк готовится отражать любую мою истерику. «Утро». Бормочу и вновь бросаю взгляд в окно. «Да, ты спала вечер и всю ночь. Я не стала тебя будить, но проконсультировался. Двойная метка могла так повлиять, и плюс ты и перенервничала. Прости, не думала, что у меня так сорвет крышу». Он ставит поднос на постели рядом со мной. В тарелочках салат с морепродуктами и мясо с картофелем. Отдельно стакан с соком, по цвету кажется апельсиновым. Это все кажется слишком милым, чтобы быть правдой, поэтому я не спешу радоваться завтраку, даже не беру вилку, поднимаю взгляд на Марка, который неожиданно садится на постель. «Даш», — тянется к моей руке, но я не даю взять мою ладонь. Отодвигаю ее и качаю головой. «Что все это значит? Ты же на меня набросился?» Невольно перекладываю руку на шею, вспоминая боль. Марк морщится и рошит волосы, и на какое-то мгновение будто становится моложе. Передо мной сидит провинившийся мальчишка, который не знает, соврать или сказать правду и получить за это. Я потерял контроль. Признается, смотрит мне в глаза. Метку лучше всего ставить во время секса. Гормоны перекрывают боль. Да и вообще она еще больше заводит. Связывает тесно. А если вот так, как я, это неправильно? Прости. «Метку? Что за метка?» В голове не укладывается, что он на самом деле меня укусил. Да и Никита не лучше, он во время секса так-то, а Марк говорит, что это правильно или неправильно, совсем запуталась. Метки пары. Он все же находит мою ладонь и крепко ее сжимает, поглаживая большим пальцем по тыльной стороне. Несмотря на обиду, мне приятно, и я не вырываю руку. «Ты же знаешь, что у оборотней есть истинные пары?» «Да, знаю». Отрицать очевидное глупо, я киваю, но тут же вскидываюсь. «Ты поставил мне метку?» «Да». Он спокойно отслеживает мою реакцию. Мне даже приходит в голову, что и руку не просто так держит, а пульс считает. «Метку пары?» «Пары». Почувствовал, что Никита... Поморщился, но продолжил. Поставил. Понял, что это значит, ты не смог удержаться. «Пара. Хочешь сказать, что я твоя пара?» «Да, Даша. Ты моя истинная пара». «Ого. Хочется рассмеяться». «Нет, о парах оборотней все знают, но я все равно воспринимала это как легкую сказку. Этакое объяснение, почему оборотни, горячие, в принципе, парни, легко спят с женщинами и так же легко их бросают. Не пара. А вот была бы парой, тогда другое дело. И теперь Марк говорит мне, что я именно такая. Ну что за глупость?» «Я не оборотень». Улыбаюсь, принимаю все за плохую шутку, но спорить с ним не собираюсь. «Знаю, но это не помешало тебе привязать к себе сразу двоих сильных оборотней», — отвечает Марк. «Двоих?» «Беру сок и выпиваю сразу половину стакана». «Меня и Никиту?» «Никиту?» Хмурюсь, ставлю сок на место и трогаю шею с другой стороны. «Его укус тоже метка?» «Да». «Понятно. Ты мне не веришь?» «Что ты? Конечно, верю!» Улыбаюсь. «Даш, я чувствую твою ложь». Он наклоняется ко мне почти к самым губам, но целует почему-то руку нежно и аккуратно касается запястья, проводит по нему языком, отслеживая малейшие изменения моего состояния. Исследователь, блин. И ложь чувствует. «Правда чувствуешь?» «Да. Я теперь тебя вообще очень хорошо чувствую». Хмурюсь, ёжусь от откровенного взгляда и слов. «Как это чувствуешь?» Всё же спрашиваю. «Нет, я не могу быть его парой. Это невозможно. В браках между людьми и оборотнями нет ничего необычного, но разве такое может произойти со мной?» «Определённо нет. Это какая-то глупая сказка или сон, который вот-вот закончится. Твоё физическое состояние эмоциональное хуже, но, возможно, просто ещё рано». «Что?» «Ты хочешь есть очень, так что ешь». Произносит строго и ставит поднос мне на колени. «Потом душ примешь. Если захочешь, я тебе помогу». «Нет». «Как знаешь». Подмигивает и поднимается, идёт в сторону выхода. «Даш». Оборачивается, чуть морщится. «Я знаю, что ты мне не поверила, но давай ты не будешь убегать, хорошо? Всё равно ничего не выйдет. Я теперь найду тебя в любой точке мира. Мы связаны до конца жизни». «Твоей или моей?» Вырывается непроизвольно. «Нашей», — почему-то улыбается Марк. «И да, к слову, ты не сможешь уехать, тебя просто не выпустят, не получится купить билет из долины». «Что?» — взвиваюсь и злюсь. «Как это я не смогу купить билет? Ты совсем оборзел?» «Поверь, для того, чтобы быть со своей парой, оборотень пойдёт на всё. Если нужно будет запереть тебя, запру, но сбежать не дам». «Я в полицию заявлю». Мне становится не по себе. Романтический флёр прекрасного принца куда-то улетает, а вот о жестокости оборотней я наслышана. «Ты моя, Даша. С этим никто не будет спорить. Завтракай, отдыхай. У меня дела, но потом я приду, и мы поговорим». «Я пленница?» «Что?» «Кажется, мне удаётся удивить Марка». «Что за бред? Я просто не хочу, чтобы ты сбегала. Но тебя никто здесь запирать не собирается». «Хорошо. Вспоминаю, что на моей шее есть ещё одна метка. А Никита?» «А его я убью», — спокойно отвечает Марк и выходит из комнаты. «Вот и поговорили». Глава 14. Завтрак в горло не лезет, но я запихиваю, потому что в одном Марк прав. Желудок и организм в целом требуют насыщения. Всё оказывается вкусным, именно таким, как мне нравится, и это наводит на странные мысли. У меня вообще все мысли странные, нормальных не осталось. Я — истинная пара оборотня? Твою мать, как же это тупо! И даже не одного, а, как оказалось, двоих. Не знаю, что нужно курить, чтобы такое придумать, но вся ситуация выбивает меня из колеи. Я пытаюсь вспомнить, что знаю, но это трудно, поэтому отставляю поднос, беру телефон и лезу в сеть. Откидываю несколько сайтов совсем уж бредовой информацией, пока не натыкаюсь на портал «Оборотни. Основное». И вот он оказывается кладезем ценных фактов, от которых волосы становятся дыбом. Марк сказал правду. На моей шее неприятно бугрится метка пары. И оборотень не обязан ставить её именно на шею, просто во время секса тут удобнее. Вот и всё. Ну и ещё видно хорошо. Она как сигнал для остальных, что самка занята. Мать твою, я самка. Приятно познакомиться. Но и это не всё. Теперь каждый оборотень будет знать, что я не свободна. Больше того, если он хоть раз встречался с Марком, то определит, чья я пара. С одной стороны, наверное, это круто, обладать таким обонянием, а вот с другой, ты всегда и всё знаешь. Не только слух отличный, но и на запахи ориентируешься, как животное. Звери. Недалеко их природа увела. И теперь мне придётся быть с одним из них. Хотя я что-то не верю в эти сказки, что истинная, дар луны, единственная, неповторимая, любимая. Пишут, что оборотень никогда не откажется от пары, ради нее будет готов на все, защищать, беречь, убьет и умрет, не задумываясь. Мне это не нравится. Ведь, с одной стороны, какая женщина не мечтает, чтобы ее носили на руках? Все этого хотят, и я хочу. Но в памяти еще свежи обещания Ярика и его предательства. Будет ли Марк таким же? Не знаю. Да и с другой стороны, пара — это кто? Я не жена, так, любовница. Кто мешает Марку запереть меня в каком-нибудь красивом доме, дарить свою любовь, подарки и потрясный секс, но при этом завести правильную и нужную жену? Вот именно, никто. Я не оборотень. За моей спиной никого. Листаю дальше, натыкаюсь на небольшой раздел «Северяне» и хмурюсь. Что-то мне кто-то говорил про них. Горячее? Вот и посмотрим, что пишут. Через 3 минуты я хочу разнести номер. Корю, что не готовилась к этой поездке, иначе не попала бы в такую ситуацию. Северяне. Оборотни с севера. Чем они отличаются от остальных? Да, в общем-то, практически ничем. У них есть кланы, есть стаи, все и как везде. Разве что кланы меньше. Исторически так повелось, чтобы защищать легче было. Прокормить долгой зимой. И объединяются семьи, пусть и неохотно, но довольно часто. Не потому что гибнут, в наше время жить стало проще и легче. Нет, причина другая, хоть и берет начало в дикой древности. Браки. Эти чертовы истинные пары. Вот было когда-то трудно выжить в снегах, и их умная луна решила, что волчице станет проще, если о ней будут 2 оборотня заботиться. Один с ней и детьми, второй на охоте. Так и написано. Твою мать, тут так и написано. И женщин у них исторически меньше, ценятся они больше, вот только против перегибов не попрешь. Кто-то против делить жену, запирает ее в доме, чтобы не сбежала, кто-то, наоборот, ищет для своей пары 2-го мужа, побогаче и перспективнее. И строчка. В северных кланах больше всего договорных браков между неистинными. Так почему Марк и Никита до сих пор не женаты? Они же могли найти себе кого-то, раз здесь это так распространено. Почему именно я попалась им в лапы? Мне страшно, и не только за себя. Я верю Марку, что он убьет Никиту, чувствую, что в этом оборотне много жестокости и чего-то темного. Я его пара, возможно, но мы чужие, мы не знакомы. Нам не на что опереться, нет никаких фактов, которые сведут вместе, объединят. Нормальные люди встречаются, ходят на свидания, узнают друг друга, тратят свое драгоценное время на то, чтобы стать ближе. У меня такого не будет. Марк просто поставил перед фактом, что я буду принадлежать ему. Впрочем, Никита поступил точно так же, только даже и не сказал об этом. Метка. Средство контроля. Отвратительнейший поводок. Вздрагиваю от звонка телефона. «Маринка». Торопливо отвечаю, понимая, что она сама попала, раз не вернулась в наш номер. «Ты как?» — выпаливаю сразу же. «А ты?» — спрашивает она. «Смогла уехать?» «Нет», — смеюсь коротко и зло. «Не успела даже вещи собрать. Я даже до номера не дошла, меня раньше перехватили». В голосе Маринки злость и обреченность. «Знать бы, что все так обернется, ни за что бы сюда не поехала». «Я...» Через себя переступать противно, но я вспоминаю, сколько для меня сделала подруга, поэтому предлагаю, даже не думая. «Я могу попросить Марка, чтобы он тебя вывез. Я думаю, он мне не откажет в просьбе». «Бесполезно», — тихо произносит Марина. «Я не на территории нашей базы». «В смысле?» «Вот так. Меня куда-то увезли. Может, соседний город или другая база отдыха, я не знаю. Но вряд ли твой Марк решит вызволять левую бабу, которая встряла в неприятности. Лучше о себе подумай. Ты бежать сможешь?» «Нет, я на поводке». Слышу потрясенный вздох и торопливо уточняю. «Фигурально. Мне поставили метку». «И что?» «Марк сказал, что теперь он сможет почувствовать меня на другом конце света и найти. Так что не сбежать, как бы мне этого не хотелось. Но я не хочу снова в это болото. Марин, я же не жертва, правда?» «Ты сильная у меня. Ты справишься, поняла?» «Да». «Черт. Что такое?» Волнуюсь за нее. «Кто-то идет, я отключаюсь. Не звони мне, хорошо? Я спрячу телефон, а то, мало ли, понятия не имею, что дальше будет». «Марин, ты держись. И ты. И беги нахер. Главное, сбеги. А там уже будешь решать, найдет или потеряет. Она отключается, а я еще долго сижу и смотрю в одну точку, решая, что делать. Подчиниться? Позволить кому-то вновь управлять моей жизнью? Ни за что. Я сбегу отсюда, устрою им ад на земле, но смогу доказать, что со мной стоит считаться. Пара я Марку или нет, плевать. Но лишать меня выбора было большой ошибкой с его стороны. Глава 15. Оставаться в номере выше моих сил, поэтому выхожу, взяв только телефон, ключ и банковскую карту. Распихиваю по карманам, стараясь не дергаться. Это трудно, потому что мне все время кажется, что за мной наблюдают. А когда спускаюсь в холл, это ощущение становится просто невыносимым. Дико хочется напиться до беспамятства, но я боюсь, что это может привести к непредсказуемым последствиям. В прошлый раз я немного выпила и оказалась в постели с тем, кто теперь хочет лишить меня свободы. Стоит ли повторять такое? Не думаю. Мороз щиплет кожу, остужает мысли, и мне становится немного легче. Да, я понимаю, что это ничего не значит, это временное затишье, но все же. Иду куда-то, смотрю только под ноги, но удивительно, люди меня обходят, словно я на самом деле препятствие. Замечательно. И все-таки кто-то врезается, дергает, и я оказываюсь прижата к деревянной стене. Скидываю голову и замираю, столкнувшись с глазами цвета неба. «Нет, нет, нет!» Съеживаюсь и не понимаю, чего так испугалась. «Даш, все хорошо?» Никита улыбается, а я сглатываю, рассматривая большой синяк у него на челюсти. Он это замечает, легкомысленно пожимает плечами, но голос звучит серьезно. «Это не то, о чем тебе стоит переживать». «Да? А о чем же тогда?» Сглатываю, пытаюсь вывернуться из его хватки, что я тебя люблю. Все остальное — мелочи. «Ага». Он все же отпускает меня, и я отступаю. «Марка, тоже считаешь мелочью?» Я решу этот вопрос. Он сказал так же. И поставил метку. «Ты сделал это первым, напоминаю». «Потому что ты моя, я не мог удержаться». Наклоняется ко мне, словно собирается поцеловать, но я отвожу голову в сторону. «Не хочу, не могу». Кажется, что его прикосновение собьет меня с ног, лишит возможности думать нормально. В номере мне казалось, что я цельная, что понимаю, к чему меня привели размышления, но сейчас вижу, что это не так. Я испугалась Марка, но это было всего лишь краткой вспышкой разума после затяжного ужаса, в который сама себя завела. Глупо думать, что Ник будет вести себя иначе. Да, сейчас он строит из себя мальчика-зайчика, влюбленного, доброго паренька. Но надолго ли? Я прекрасно понимаю теперь, что оборотням нужна эта пара. Зачем? Вот об этом мне вряд ли кто-то расскажет, даже если я решу спросить прямо. «Не хочу». Голос не подводит, звучит твердо. «Чего?» «Не хочу тебя!» Решаюсь и смотрю ему прямо в глаза. Вижу, как хмурится, не сразу понимает, что я ему такое сказала, анализирует, осознает. «Даш, что случилось?» Кладет горячие ладони мне на щеки, приподнимает голову, чтобы точно не ускользнула от его взгляда. «Я так сильно испугал тебя. Обидел. Или это Марк?» «Он убьет тебя, если ты ко мне прикоснешься. Не отвечаю на его расспросы. «Значит, боишься за меня?» Улыбается непонятно чему. «Я не хочу отвечать, потому что это глупо. Очень глупо. Боюсь?» «Да, боюсь. Наверное, потому что эту чертову жертву опять вынесла на поверхность. Я сильный. Я умею быть сильной. Но куда это опять делось? Похоронена уже так глубоко, что не достать, потому что каждая попытка — очередной шаг в пропасть, и на этот раз я не хочу никого тянуть за собой. Я не знаю, на что он способен». «Зато я знаю», — легкомысленно отвечает Никита. «Он ничего не сделает ни тебе, ни мне. Но...» «Забудь, Марк — кретин». Мне нужно что-то ответить, но я теряюсь в его взгляде, и внезапно замечаю то, что Никита пытается скрыть за улыбками и непринужденным тоном. Холод, жесткость, что-то страшное, что я не должна увидеть. Это всего лишь мгновение, но я вдруг понимаю, что не знаю этого мужчину совсем. Он притворяется передо мной. Но и это вдруг неожиданно что-то для меня меняет. Это успокаивает. Он играет роль, может, не хочет меня испугать или опасается, что я как-то неправильно отреагирую. Ник ведь с первой минуты был веселым и открытым парнем, шутил, развлекал меня, и именно это привело меня в его постель. Ни алкоголь, ни глупые мысли, а мое откровенное и чистое желание. Он притворялся? Понял, что я его пара, и решил завоевать меня, нацепив маску? И какой ты тогда на самом деле? И что с этим делать? Никита улыбается, касается моих губ, легко и быстро вытаскивает меня на дорогу и приобнимает, уводя в толпу. Ничего. Сейчас я уведу тебя домой, мы приготовим обед, а потом, думаю, примем ванну и немного отдохнем, продолжим наше знакомство. Но, Марк, забудь о нем. Захочет, придет и поговорим. Он ведет меня уже знакомым маршрутом, но уйти далеко мы не успеваем. Нам преграждает дорогу кто-то очень большой и внушительный. Я пугаюсь, почему-то впиваюсь в ладонь Ника и перестаю дышать. «Что такое?» — лениво спрашивает мой оборотень. «Никита Константинович, Марк Олегович запретил Дарье Михайловне покидать долину». Глухо басит охранник, не глядя на меня. «Артур, ты видишь, с кем я?» «Да, Никита Константинович». Обреченно отвечает Артур, и, мне кажется, даже становится меньше ростом, что при таких габаритах удивительно. «И что ты видишь? Что вы следуете с парой?» «Отлично. И какие могут быть запреты в таком случае?» «Никаких», — снова вздыхает Артур. «Но Марк Олегович запретил, он же шкуру спустит». «А я ее тебе не спущу, думаешь?» Весело подмигивает Ник, и охранник вообще съеживается. «Никита Константинович, ну вы же понимаете...» «Понимаю. Можешь сообщить Марку, что мы у меня дома. Пусть бесится, но у меня не меньше прав, чем у него». Громила отходит с дороги, но я не могу удержаться, оборачиваюсь, чтобы увидеть, как он звонит кому-то. Понимаю, что на том конце провода Марк. «Не бойся». Ник вдруг подхватывает меня на руки, прижимает к себе. «Он нам ничего не сделает». «Ты слишком самоуверен». Я закрываю глаза, позволяю себе немного расслабиться. От Никиты пахнет туалетной водой и морозом. Это такой его запах, который успокаивает и приводит меня в чувство. Я не боюсь показаться ему слабой, отчего-то мне кажется, что ему не нужно, чтобы я притворялась. Да, я могу быть сильной, когда это необходимо, но не сейчас. Сейчас мне страшно даже больше, чем когда я уходила из своего дома, оставляя за спиной надежды и мечты. «Просто я знаю, что все будет хорошо. Я встретил тебя, остальное не имеет значения». «А если бы не встретил?» Это словно ножом по свежей ране. «Мне не нужно этого знать, но дикое «хочу» никуда не девается. Женщине нужно слышать, что ее любят. Мне, что я нужна. Хоть какие-нибудь доказательства, заверения, пусть под ними нет ничего, на что можно опереться. Даш». Никита ставит меня на ноги, я оглядываюсь мельком. Понимаю, что мы уже у ворот его дома, даже не заметила, как донес. «Дашуль, я бы тебя все равно встретил. Без вариантов. Если Луна хочет свести пару, то они обязательно встретятся. Я могла сюда не приехать или приехать не одна. Я замужем была», — говорю тихо. «Замужем», — усмехнулся Ник, легко поцеловал в кончик носа и толкнул во двор его дома. «Замужем — это когда есть тот, кто спиной прикроет от всех проблем. Не даст им даже тебя коснуться. Замужем — это не слова о любви, а поступки, после которых, если и есть слезы, то только от радости. И, сладкая моя, как ты могла быть замужем, если передо мной голодная до секса волчица? Нет, кто бы там ни был в твоей жизни раньше, он не стоит даже воспоминаний». «Иди в дом». И я захожу, потому что спорить — это глупо.